Глава 17. Новый компромисс. Еще один из нью-йоркских подвигов Довлатова в Нью-Йорке параллельный, а точнее перпендикулярный, русской газеты. Елена Довлатова вспоминает. Естественным образом появилась газета «Новый американец». Президентом газеты стал Борис Меттер, журналист, племянник Израиля Моисеевича Меттера. Главным редактором газеты сделался Довлатов. Возникла определенная конфронтация между ежедневным русским словом и еженедельным новым американцем. В отличие от нового русского слова, устоявшегося уже давно, и, можно сказать, застоявшегося, никак не соответствующего настрою остроумных вольнодумцев, понаехавших из российских столиц, Довлатов в своих постоянных заметках в «Новом американце» в рубрике, называемой «Речь без повода» или «Колонки редактора», сразу находит нужный тон. На лету ловит то, что в действительности новые американцы испытывают на новой земле, и сразу становится для них своим. Советское государство не самое лучшее место на земле, и много там было ужасного. Однако было и такое, чего мы вовек не забудем. Режьте меня, четвертуйте, но спички были лучше здешних. Это для начала. Продолжим. Милиция в Ленинграде действовала оперативнее. Я не говорю про диссидентов, про зловещие акции КГБ. Я говорю о нормальных рядовых милиционерах и о рядовых нормальных хулиганах. Если крикнуть на Московской улице «Помогите!», толпа сбежится, а тут проходит мимо. Там в автобусе места старикам уступали, а здесь никогда. Ни при каких обстоятельствах. И, надо сказать, мы к этому быстро привыкли. В общем, много было хорошего. Помогали друг другу как-то охотнее и в драку лезли, не боясь последствий. И с последней десяткой расставались без мучительных колебаний. Не мне ругать Америку. Я и уцелел-то благодаря эмиграции. И все больше люблю эту страну, что не мешает, я думаю, любить покинутую родину. Точнее, многих других написал о тоне газеты, установленном Довлатовым, Александр Генис. Вместе с другом Петей они, естественно, сразу же стали Довлатову правой и левой рукой. Мы говорили на языке дружеского, фамильярного общения. Этот язык, кстати, совершенно не освоен русской прессой. В советское время газетный язык был сугубо официозен. Самое занятное, что американская пресса, которая отрицала всякий официоз, изъяснялась точно так же, только с антисоветскими обертонами. Интересно, что Довлатова в газете интересовала исключительно ее форма, вовсе не содержание. В этом он был совершенно прав, потому что тогда важно было не то, что мы говорим, а как мы говорим. На всех планерках Сережа без конца повторял, что будет судить лишь о стиле, но не о содержании статьи. Именно он целенаправленно создавал этот чистый, ясный язык, в котором был юмор, обаяние дружеской беседы. Но не было никакой вульгарности, никакого стёба, который завладел постсоветской прессой. Конечно, именно благодаря этому языку мы пользовались огромной популярностью среди читателей. Они впервые убедились, что газета может говорить по-русски нормально. А поскольку лучше других владел этим Сергей Довлатов, то, естественно, славу и любовь новой эмиграции досталась ему. Теперь он же был известен всем. Находился в центре внимания. Старая эмигрантская пресса, естественно, сразу зачислила его во враги. Маячили и другие проблемы. Нелегко было устроителям газеты, выросшим в СССР, привыкшим к тому, что любая газета, как и любое дело, сразу снабжается всем, включая идеологию, самостоятельно выходить на сквозняк, в пустоту, где абсолютно никто не помогал им, а скорее наоборот. Однако они попали в жилу, и даже, как неожиданно, оказалось в новую социокультурную программу Соединенных Штатов. В общем, сообщает Довлатов в «Ремесле», дело пошло. Мы получили банковскую ссуду, 12 тысяч долларов, что явилось причиной немыслимых слухов относительно того, что нас субсидирует КГБ. Мы все радовались, мы говорили, это хорошо, что нас считают агентами КГБ. Это укрепляет нашу финансовую репутацию. Пусть думают, что мы богачи. Язвительный Генис, который, как и Довлатов, тоже порой сгущал обстоятельства ради красного словца, написал, будто редакция существовала в столь стесненных условиях, что летучки приходилось проводить в туалете. Однако фотографии показывают нам вполне просторный и светлый американский лофт, где за столом вполне приличные и умственно полноценные люди. Елена Довлатова, которая тоже работала в «Новом американце», пишет. Создатели газеты и Довлатов в том числе стали очень известными личностями в мире русской эмиграции. Естественно, это было наиболее ярко выражено в Нью-Йорке, потому что газета выходила именно здесь. Но «Новый американец» распространялся и по другим штатам и городам. У него были подписчики в самых разных местах. При этом сотрудники газеты тоже ездили по стране, как звезды, их действительно узнавали, знали и любили, может быть, благодаря особой тональности этой газеты. От этой газеты ждали не сухой информативности, а разговоры с читателем. Это для нас было вновь. Однако это дело погибло. Как всегда, не из-за недостатков идеи, а из-за несовершенства, увы, исполнителей. Ко всеобщему удивлению оказалось вдруг, что люди здесь, даже обуреваемые самыми лучшими идеями, порвавшие с проклятым советским прошлым, вовсе не порвали с прежними своими личными недостатками. Напротив, почему-то решили, что как раз здесь и можно дать им волю. Те моральные и аморальные ужасы, с которыми Сергей столкнулся в «Новом американце», многократно превзошли, по его отзывам, все то, что он пережил в Таллине. Этот компромисс оказался похуже прежнего. «Газета пачкает руки», как с удивлением говорил мой тесть, который, выйдя на пенсию, пошел работать в киоск и вечерами долго не мог отмыть свои ладони.